прошептала она. «Итан», — поправил я. «Итан». Она произнесла мое имя так, будто пробовала на вкус. Потом шагнула ближе, и ее губы коснулись моих. Сначала робко, потом настойчивее. Руки обвили шею, пальцы вцепились в волосы. Я отстранился, задыхаясь. «Твой отец...» «Он на ярмарке в Шайене», — перебила Эмми, лихорадочно расстегивая пуговицы моей рубахи. Ее дыхание стало горячим, губы скользнули по шее. «А ты боишься?» Страх растворился в прикосновениях. Мы рухнули на траву. Ее платье оказалось задранным, мои руки на бедрах Эмми. Кожа пахла речной водой и солнцем. Она засмеялась, когда я не смог справиться со шнуровкой корсета. Потом застонала, когда пальцы нашли путь под нижнюю юбку. Это не было нежностью, это был голод. Два тела, забывшие о войнах, смерти, прошлом. Я кусал ее плечо, она царапала мне спину и стонала так, что я чуть не оглох. Потом девушка села на меня, откинув голову. Рыжие волосы рассыпались по груди с крупными темными сосками. Луна заглядывала в щели, стыдливо подсвечивая ее изгибы. «Ты не похож на других», — прошептала она позже, обнимая меня за спину. «А другие стреляют хуже?» Пошутил я, но она не засмеялась. «Ты смотришь, будто хочешь убежать, даже когда здесь». Я не ответил. Прижал ее к себе, слушая, как за окном шумит река. На следующий день я поймал форель. Выпотрошил, нанизал на ветку и жарил на углях, посыпая солью из мешочка Эми. «Индейцы так готовят?» — спросила она с любопытством, наблюдая, как я переворачиваю рыбу. «Не знаю, мой дед научил». Соврал я, вспоминая пикники с Ниной. Супруга все реже и реже приходила ко мне во снах. Ее образ будто таял. Я с этим ничего не мог поделать. Эмми полностью заполняла все свободное пространство в моих мыслях, памяти. Я был сам не свой. Стоило девушке начать есть рыбу, как сок потек по подбородку, и я тут же ловил капли губами. Мы целовались, как безумные. Рыба падала в огонь, а ловкие руки Эмми уже расстегивали ремень на моих брюках. Мы валялись в траве, пахнущей дымом и дикой мятой, пока солнце не скрылось за холмами. «Я не хочу возвращаться», — прошептала она, когда я застегивал ее блузку. «Оставайся. Но как же отец?» «Он в городе, пьет в салоне. Обычно остается там на всю ночь». Я обнял девушку, начал обратно расстегивать блузку. «Итан, я боюсь. Судья Дауни назначил награду за твою голову, $200». «Сэкономил». «Не шути так. Люди-судьи опять были возле ранчо. Говорят, он связан с бандой черного Мелдуна». «М-да. С этим надо было что-то делать». Я встал, накинул ремень с кобурой на пояс. Быстро вынул кольт, крутанул его на указательном пальце. Убрал обратно. И так несколько раз. Помогает сосредоточиться. Эмми с любопытством смотрела на меня. «Я ничего не знаю о тебе. Ты с севера? Янки?» Началась традиционная женская пытка. Эмми интересуется, откуда у меня такой странный акцент, где я родился, кто моя семья. Я же, как могу, увиливаю, отвечаю вопросом на вопрос и делаю таинственное лицо. Никакой стоящей легенды у меня не было, поэтому пришлось пожертвовать пинкертонами. Показал Эмми письмо Джессу, рассказал про розыски портлендской пленницы. «Как найдешь, уедешь с ней?» — сразу поинтересовалась девушка. «За деньгами?» «А ты хочешь всю жизнь прожить в Вайоминге?» Опять вопросом на вопрос ответил я. На лбу Эмми появилась морщинка, а я решил добавить ей поводов для раздумий. «Я родом из России, есть такая страна на севере. Если появится шанс вернуться на родину, ты им воспользуешься?» «Да». В глазах Эмми появились слезы. Она отвернулась. Они пришли на рассвете, когда туман еще стелился над рекой. Сначала залаяли собаки, глухо, злобно. Потом послышался скрип сёдел и бряцание стремян. Я выглянул в щель между досками. Пятеро всадников с факелами, среди них знакомые мне Кирк и Дадли, плюс трое незнакомцев, все с ружьями. Судя по дорогому сюртуку и цилиндру, высокий лысый мужчина был судьей Дауни. Две собаки на длинных поводках. «Эмми, просыпайся». Я зажал девушке рот, потряс ее. «К нам гости». В широко распахнувшихся глазах Эмми появился страх. «Уходи к лесу, я отвлеку их на себя. Сначала надо убить собак. И буду отходить к реке». Я прицелился сквозь щели в нападавших, дождался, когда Эмми сбежала вниз и открыл огонь. Стрелял в голову, поэтому собак убил почти мгновенно. Те даже заскулить не успели. Только и судейские оказались не лакомшиты. Они тут же попадали с лошадей и прыснули в стороны, прикрываясь их телами. Я только одному успел всадить пулю в задницу, и это оказался Кирк. «Меня подстрелили, я ранен!» — заорал он, прячась за старый жорнов, что лежал во дворе. «Заткнись!» — закричал Дауни. «Он на втором этаже, все разом!» Я тут же кувырком ушел к лестнице, и почти сразу раздался залп. Судейские зарешетили доски в сито, на меня посыпалась труха с чердака. Дозарядив барабан и погладив по морде стоящую в стойле беспокойную звездочку, я прижался к стене у задней двери. «Обходим мельницу!» Дауни громко продолжал раздавать команды. «Мы возьмем его!» Я выскочил через заднюю дверь, побежал к реке. Выстрелил на бегу, но, кажется, не попал. А вот судейские палили метко. По воде начали шлепать пули. Я нырнул за валун, выглянул с другой стороны. Нападавшие растеряли свои факелы, но света полной луны было достаточно, чтобы перестрелка продолжалась. И в этой ситуации я был в невыгодном положении. Кольт против четырех ружей. Пора заказывать похоронную команду. Душу грело лишь одно. Эми удалось спастись. «Он за валуном! Двое держат его под огнем, двое сближаются!» Чей-то крик я так и не понял, но план сразу не задался. Дадли, дружок Кирка, слишком сильно высунулся из-за угла мельницы, и я не сплоховал. Всадил ему пулю прямо в переносицу. Мозги так и брызнули белым на стены. «Он убил Дадли! Стреляйте, стреляйте!» Поднялась пальба. Оставшиеся трое нападавших бессмысленно жгли патроны. По валуну нон-стоп щелкали пули. Дождавшись перезарядки, я перекатился под берег, пополз вправо. А судейские все отрабатывали и отрабатывали камень. «Кончайте уже его!» — орал Дауни. «Стэн, Майк, давайте вперед!» Я выкатился из-за дерева, за которым укрывался, и безо всяких колебаний всадил две пули в подручных судьи, которые двигались боком мимо меня. В головы стрелять не стал, боялся промахнуться, целил в тела и попал. Но один из судейских, падая, сумел выхватить уже на земле револьвер из кобуры и начал отстреливаться. От дерева полетели щепки, сильно ударило в правое плечо. Боли почему-то не было, но рука мигом онемела. Я перекинул кольт в левую, понял, что мне кранты. Присев на корточки, я с трудом дозарядил кольт, и тут, как назло, еще и луна скрылась за облаком. Наступила темнота, хоть глаз выколи. Нападавшие молчали, к темноте добавилась тишина. Лишь река плескала рядом со мной. И что теперь делать? Решил сместиться еще больше вправо. Начал тихо обходить мельницу. Ну или то место, где, как я думал, она находится. По правой руке текла кровь, а я даже не мог перевязать ее. Наконец луна появилась из-за облаков, и тут же раздался стук копыт. Я рванул к крыльцу, но увидел только спину Дауни. Он скакал к дороге. Я даже стрелять вслед не стал. Но куда там можно попасть с левой? Огляделся. Лошадей убитых не было, разбежались. Из-за жорного раздался короткий стон. «Сэр, прошу вас, перевяжите меня, я истекаю кровью!» Это был голос Кирка. Я осторожно заглянул за жорнов. Мужчина лежал на животе. Вокруг тела натекло прилично крови. Здорово, моя дум-дум ему разнесла ягодицу. Обнаруживать себя не стал. Вернулся к реке и проверил два тела возле угла дома. Мертвы. Тот, что подстрелил меня из револьвера, был уже холодный. Весь вытек. Я вернулся к Кирку, отбросил ногой ружье. Потом освободил кобуру от такого же кольта, как мой. Перевернул тело. «Узнаешь?» Мужчина тяжело дышал, на лбу была испарина. Кирк облизал губы, произнес. «Добьешь?» «Вот еще, руки марать, сам сдохнешь». Резко обернулся, вскидывая левой рукой кольт. Из-за угла мельницы вышла бледная Эмми с ружьем в руках. «Это же Ремингтон Дадли». «Зачем ты вернулась?» «Испугалась за тебя». Я бессиленно присел на жорнов, произнес. «Перевяжи меня, ранили в плечо». «А этого?» Эмми ткнула дулом в стонущего Кирка. «Много чести, они шли меня убивать. А что сделали бы с тобой, даже страшно подумать». Девушка оказалась совсем не робкой. Моим ножом мигом взрезала рубашку, оторвала рукав, ловко перевязала плечо. «Вижу выходное отверстие». «Значит, не придется искать пулю». «Пошевели пальцами». Я попробовал, и у меня даже получилось. Онемение прошло, по всему плечу расползалось пламя боли. «Ничего, я новый, крепкий, выдержу». «Итан, надо уходить обратно на ранчо отца». Эми поднялась с земли ружье, с отрешенным выражением лица выстрелила в лицо Кирку. Тот даже вскрикнуть не успел. Я ахнул, забыв про рану, вскочил на ноги, попытался забрать ружье, но, увы, в глазах потемнело, и я чуть не грохнулся рядом с убитым. «Что ты делаешь?» Он слышал про ранчо. «А так? Меня никто не видел, следы мы запутаем, тут есть рядом брод. Собак-то убил, других в городе нет». Жуткая практичность Эми меня подкосила. Вот так просто убить раненого? Нет, я тоже перевязывать Кирка не стал, но... Ладно, делай, что считаешь нужным. Сил спорить с девушкой не было. Я еле держался на ногах. Пришлось опять сесть на жорнов, а потом даже и лечь. Эми тем временем вывела звездочку из мельницы, оседлала ее, начала стаскивать во двор оружие судейских, а также потрошить их на предмет трофеев. «Поджигать мельницу будем?» — деловито поинтересовалась девушка. «Я смогу затащить туда тела». Я повторно обалдел, даже сел. И откуда только силы взялись. «Но зачем? Судья же ушел». «Чтобы скрыть следы, конечно. Пока раскопают, пока достанут тела. Шериф давно враждует с Дауни, без трупов и пальцем не пошевелит». Попытка пожать плечами отдалась сильной болью с прострелом в шею. Но я взял себя в руки, поднялся. Начал помогать таскать тела. Разумеется, волоком, по чуть-чуть. Потом смотрел, как Эмми крепит ружья к седлу, складывает хабар в сумке. Пока мы возились, ветер усилился. Где-то вдалеке загрохотал гром. «Не успеем», — я кивнул на мельницу. «Успеем», — коротко ответила девушка, пошла внутрь. «Я следом». В мельнице Эмми ловко собрала кучу из соломы, остатков муки, с одной спички запалила все. И, к моему удивлению, здание быстро занялось, освещая нам спуск к реке. Я без уговоров влез в седло. Девушка взяла звездочку под узду. Мы, запалив факел, молча двинулись по тропе к броду через приток Гросс-Вентер. Спустя где-то полчаса гроза добралась и до нас. Первые крупные капли дождя ударили по шляпам, что мы натянули поглубже. Вспышки молний освещали нам путь, превращая ночь в день. Факел быстро погас, но света молнии хватало, чтобы ориентироваться. «Садись сзади!» — крикнул я, чувствуя, как холодный дождь стекает по шее, а по руке продолжает расползаться огонь. Эмми не пришлось долго упрашивать. Она легко вскочила на круп звездочки позади меня, обняла, перехватывая поводья. Гроза бушевала теперь во всю мощь. Молнии сверкали так близко, что казалось, они вот-вот ударят прямо в нас. «Ранчо туда!» — прокричала на ухо мне девушка. Звездочку упрашивать долго не надо было. Лошадь поскакала рысью в указанном направлении. А меня каждый толчок убивал. По руке опять потекла кровь. Я почувствовал, что теряю силы с каждым метром. Сознание начало уплывать прочь. Глава 5. Очнулся я, когда меня начали стаскивать со звездочки. Нога застряла в стремени. Бадди, от которого сильно пахло спиртным, нецензурно заругался. «Осторожнее!» — взвыл я, когда меня наконец вытащили. «Не мешок с бобами». Но основной ужас начался, когда меня занесли в дом, и фермер принялся ковыряться в ране. «А-а-а!» — заорал я, когда Бадди залез пинцетом в самое мясо. «Что вы там ищете?» «Обрывки ткани», — коротко ответил он. Фермер склонился над раной. Его густые седые брови сошлись на переносице. Каждое движение отдавалось резкой болью. «Я научился этому во время войны». Бадди пробила на разговоры. «Служил ординарцем у начальника госпиталя. Битва при антиитами. Вот где я начал свою практику. 30 000 погибших и раненых. Это правда за 2 дня. Оперировали все, даже конюхи делали ампутации». Бадди вытащил пинцет из раны, показывая обрывок материи. «Вот он, проклятый. Теперь можно промывать и зашивать». Бадди достал бутылку с виски. Эмми протянула мне сложенный вдвое ремень. Я закусил его, после чего фермер аккуратно влил немного спиртного в рану. Я замычал от боли. Боже, как больно. Старик начал ушивать рану, делая широкие стежки. «Оставлю открытой часть раны, так будет лучше для оттока гноя. Научился этому уже после войны у индейцев. Они удивительно хорошо разбираются в таких вещах». «Банноки?» Я выплюнул ремень, глубоко вздохнул. «Эти тоже знают толк в лечении». Бадди закончил штопать мое плечо, отложил иглу. «Хотя сейчас они злы, как черти. Говорят, что белые забрали их лучшие охотничьи угодья. В племенах голод, умирают дети. Их отряды уже видели возле города». «Эми», — фермер повернулся к дочери, — Возможно, нам придется уезжать. Ходят слухи, что индейцы в резервации встали на тропу войны. Начались набеги на поселенцев на юге долины. «Власти пришлют войска?» — отмахнулась девушка. «Мы не можем оставить Итана одного». Спустя пару часов я почувствовал, как во мне разгорается жар. Каждая клетка организма кричала о своей слабости и жаловалась часами напролет. Ночь оказалась бесконечной, и когда первые лучи рассвета начали пробиваться сквозь занавешенные окна комнаты, которую мне отвели, я понял, что мне совсем плохо. Голова была тяжелой, словно наполненная песком, а пальцы дрожали, не слушаясь меня. Я лежал не в силах подняться, и в бреду все больше всплывали обрывки моей прошлой жизни. Лица, слова, звуки, которые я уже не мог различить. Кошмары одолели меня. Мелькали образы давно ушедших дней, и я невольно слышал шепот голосов, доносящихся из далеких воспоминаний, словно эхом из другого мира. Москва, МИД, заграничные командировки, потом Донецк. Эмми вошла в комнату, когда уже совсем рассвело. Она мягко помогла мне сесть и начала аккуратно менять компрессы на моей ране. Ее руки были нежными, словно они ласкали любимого человека, и я почувствовал, как ее тепло передавалось мне через ткань бинтов. «Держись, это просто рана. Я принесла лекарство». Девушка выставила на стул рядом флакон. С трудом сфокусировав взгляд, я прочитал название на этикетке. «Панацеум». Под названием шел список болезней, от которых лечила настойка. И там было все. Кашель, грудная жаба, лихорадка. Разве что родильной горячки не было. В состав, разумеется, входил опиум, камфора, масло аниса, соль зубного камня и винный спирт. Убийственный состав. В самом буквальном смысле. «Мне пока не надо», — покачал я головой. «Справлюсь и так». «Расскажи мне про Россию», — попросила Эмми. «Я слышала, что это самая большая страна в мире. У вас там правит царь?» Я коротко поведал о Романовых, о начале правления Николая. «А почему нельзя избрать президента?» — наморщила лобик девушка. «У нас, если президент окажется плохим, его заменят на выборах через 4 года. А как заменить плохого царя?» «Никак». Я откинулся на подушке, закрыл глаза. «Разве что убить, но наследует сын. Если нет сына, то брат по старшинству». «Как непрактично». Постепенно под заботливыми руками Эми мне начало становиться лучше. Жар утих, боль отступала, и я ощущал, как ко мне возвращается по крупицам прежняя сила. Спустя несколько дней, когда я начал приходить в себя, пришла пора вновь взять в руки оружие. Я не могу быть слабым и больным, ведь загнанных лошадей пристреливают. Но теперь мне пришлось работать над левой рукой. Правая висела на перевязи. Эми была против, чтобы я упражнялся с кольтом, даже устроила что-то вроде скандала. Дескать, рана откроется, мне станет хуже. Я проигнорировал ее, но пообещал начать с простых упражнений, постепенно их усложняя. Первые попытки давались с трудом. Рука дрожала, прицел был расфокусирован, отдача вызывала боль в плече. Я выдергивал кольт из кобуры и старался концентрироваться, вспоминая, как когда-то правой рукой достигал идеала меткости. Теперь же я вынужден был тренировать левую, и каждый выстрел был битвой с самим собой. Сначала один за другим я делал медленные, неторопливые выстрелы по деревянной мишени, установленной в стене ранчо. С каждой новой попыткой координация улучшалась, точность росла. Я чувствовал, как дрожь постепенно уходила, и с каждой минутой я становился увереннее в своих силах. Эми наблюдала за мной, и в ее глазах я видел искорку гордости, смешанную с облегчением. В моменты между тренировками, лежа на мягкой кровати, я погружался в размышления. Мои мысли то возвращались к старым временам, то уносили меня в неясные дали будущего. Болезнь постепенно отступала, уступая место ясности ума. Я понял, что моя новая жизнь стала шансом начать все с чистого листа. Что у меня было в прошлой жизни? Семья? Но, увы, у меня не было детей. Нина была бесплодна, лечение не помогало. Страна? Ее разорвали на части в 90-е и пересобрали с большим трудом и жертвами. Работа? Вся жизнь на дипломатической службе? Каждый день наблюдать, как власть сдает позиции, а потом большим трудом и кровью отвоевывает их обратно. Бессмысленные качели. Примерно как в начале нового века здесь, при Николае. Зашли в Маньчжурию и тут же вышли, проиграли русско-японскую войну. Дали права всем сословиям в 5-м году, разрешили избрать думу. И уже спустя всего год ее разогнали, как и все последующие думы. так и не дав народу нормального представительства. Про кровавое воскресенье, Первую мировую, революцию так и вовсе не хотелось думать. Как говорил один персонаж из интернета, «просали все полимеры». Солнце уже почти село, окрашивая поле в медные тона. Я стоял у забора ранчо, левая рука сжимала кольт, правая пока еще висела на перевязи. Мишенью служила старая консервная банка, подвешенная на ветке сухого клена. Выстрел. Банка дернулась, но не упала. Второй. Осколки жести брызнули в траву. Левой хуже, но это лучше, чем ничего, подумал я, медленно перезаряжая барабан. Воздух пах полынью и тревогой. Внезапно степь вздрогнула от тяжелого топота. Из-за холма вынеслась лошадь, бегая с пеной на боках. Ее брюхо было залито кровью. На спине, пригнувшись к гриве, сидел индеец. Его лицо, изрезанное шрамами, словно сошло с древних гравюр. Плащ из шкуры развивался за спиной. В волосах, заплетенных в две косы, трепетали орлиные перья. На груди ожерелье из медвежьих когтей. Баннок, скорее всего, и явно какой-то вождь. Лошадь споткнулась, рухнула на передние ноги, забилась в пыли. Индеец скатился с нее, замер рядом. Я тоже изобразил соляной столб, не зная, что делать. Увидел он меня или нет? Стрелять или ждать? Вдруг индеец выхватил из-за пояса нож. Одним движением перерезал горло животному, прекратив его мучения. Кровь хлынула на землю, смешавшись с пылью. Я тихо, еле-еле двигая пальцем, взвел курок револьвера. Хорошо, что он заряжен. Плохо, что под левую руку. Но индеец услышал звук щелчка, резко обернулся. И тут наши взгляды скрестились. «Белый!» — прошипел он, выхватывая из-за спины ружье с примитивной резьбой на прикладе. Я не шевелился. Кольт уже смотрел ему в грудь. Ветер шевелил полы его плаща, открывая рану на боку, свежую, сочащуюся кровью. Да он и сам едва держится. «Не надо стрелять!» — произнес я медленно. «Я не твой враг!» «Все белые враги убивают нас, отнимают земли», — говорил вождь на английском вполне прилично, только путал «Т» и «Д», дифтонги упрощал до одной буквы. Взгляд краснокожего скользнул к моему поясу, где висела серебряная пряжка в форме оленя, трофей с тела Джесса. «Откуда это?» — голос индейца прозвучал хрипло. Он ткнул ружьем в пряжку. «Брат мой носил». Так вот, чья это была вещь. Я вспомнил слова шерифа. Торрентон сорвал ее с шеи убитого вождя. «Джесс Торрентон убил твоего брата», — сказал я, не опуская револьвер. «Я убил Джесса. Пряжку взял с его тела, как трофей. Понимаешь?» Индеец замер. Его пальцы разжались, ружье опустилось. В глазах появилось что-то вроде уважения. «Как тебя зовут?» Я решил пошутить и взять кличку убитого Блейка. «Итан, быстрая рука!» Краснолицый кивнул, а я медленно снял заколку, протянул ее вождю. «Она твоя!» Он взял ее, сжал в кулаке, будто боялся, что ветер унесет, потом кивнул. «Я Текумсех, вождь банноков. Ты — друг!» Краснолицый сдернул с шеи ожерелье из медвежьих когтей, кинул его мне. Я поймал, провел по нему пальцем. Острые. Вождь тем временем развернулся, шатаясь, пошел к холмам. «Банноки встали на тропу войны?» — уже в спину крикнул я. Вождь остановился, не оборачиваясь, произнес. «Нас вынудили». Текумсех исчез в сумерках, как тень. Я опустил кольт, почувствовав, как запоздалая дрожь пробежала по спине. То, что банноки собираются захватить Джексон Хоул, не стало сюрпризом для Бадди. «Мэр уже послал 3 телеграммы губернатору. Штат посылает войска». «Это я слышал неделю назад», — пожал я плечами. «Банноки нападают на фермеров», — вздохнул Бадди, посмотрел на Эмми. «Нам надо срочно перебраться в Шайен к родственникам». Девушка тревожно на меня посмотрела. «А как же Итан?» «Банноки сожгли фермы Риксов и Палмеров». Бадди вытащил в центр гостиной сидельные сумки, начал складывать вещи. «Со старшего Палмера сняли скальп». «О, боже!» Эмми кинулась помогать отцу, все еще поглядывая на меня. «Не волнуйся, я справлюсь. Помощь нужна?» «Давай с нами. Место у родственников найдется, у них большой дом в городе». Бадди снял винчестер со стены, начал заряжать его. Не хотелось становиться приживалкой. Я задумался. У меня из всех денег осталось всего пару долларов. Что я буду делать в Шайене? Чтобы начать хоть какой-то бизнес, нужен первоначальный капитал. Допустим, я знаю много чего из будущего, что должно выстрелить. Но любое производство — это инвестиции. Чтобы их получить, надо выйти на богатых людей, крупных банкиров. Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес. Но точно не Шайен. А что в Джексон-Хоуле? Передо мной забрезжила одна мысль. Поганая и дурно пахнущая. Ополчение собрано, сделали баррикады на улицах. Фермер пожал плечами. Готовятся отбивать штурм. По слухам, к баннокам идут на помощь Шашоны и Кроу. Понятно, почему Бадди так резко встал на лыжи. Это все серьезно. Если ты волнуешься насчет судьи, то не беспокойся. Ему сейчас не до тебя. Пожалуй, останусь. Я помог фермеру вынести сумки во двор. Меня баннокки не тронут. Это почему же? Удивился Бадди. Знаю секретное заклинание их главного шамана. «Итан, не дури, с тебя снимут скальп». «Я все продумал. Риск не так велик, как вам кажется. Если позволите, я останусь». Семейство Белл посмотрело на меня, как на идиота, но спорить не стало. Бадди вручил мне запасные ключи от дома и пристроек, привязал цугом трех лошадей из конюшни к своему жеребцу. Эмми оседлала кобылку по кличке Дакота, вскочила на нее, сев в седло по-мужски. «Подождите!» — крикнул я Беллом, затем сбегал в дом за пижонским кольтом Торнтона. Вынес его в кобуре, протянул Эмми. «Возьми, отличный револьвер, он тебя не подведет». Девушка наклонилась и, не стесняясь отца, поцеловала меня в губы. «Я буду все время о тебе думать, не забывай меня». «Фронтьер-стрит, дом 7». Бадди подъехал ко мне, понизил голос. «Запиши на всякий случай адрес. Если решишь уехать, будем ждать тебя в Шайене». Фермер тронул своего жеребца шпорами, и кавалькада лошадей поскакала в сторону открытых ворот. Все, что я успел заметить в поднявшейся пыли, это прощальный взмах рукой Эмми. Пустота ранчо давила на плечи тяжелее свинца. Я прошелся по тихим комнатам, прислушиваясь к скрипу половиц под сапогами. В гостиной еще витал запах Эмми, смесь полыни и лаванды. На кухонном столе осталась забытая кружка с засохшим чайным настоем. «Так, возьми себя в руки, тряпка». Первым делом отправился к звездочке. Конюшня встретила запахом сена и теплым дыханием кобылы. Лошадь встрепенулась, ткнулась мордой в ладонь, выпрашивая угощение. «Голодная моя красавица!» Я вытащил из кармана соленый сухарик, припасенный еще Эмми. Лошадь аккуратно взяла лакомство губами, задумчиво жуя. Ее шерсть потеряла блеск за время скитаний. Взял щетку, принялся вычесывать спутанную гриву. Звездочка фыркала, брыкалась, но постепенно успокоилась, подставив бока. «Вот так, подруга, теперь ты тут главная», — пробормотал я, проверяя подковы. Одна болталась, пришлось подбить вышедшие гвозди молотком. Звук ударов разносился по конюшне, словно барабанная дробь в пустом зале. Потом вспомнил про ожерелье. Вышел к воротам, перебирая в пальцах медвежьи когти. Прямо четки какие-то. Привязал шнур к верхней перекладине, чтобы амулет болтался на ветру. Солнце блеснуло на резьбе, и на миг показалось, будто тень промелькнула за холмом. Вождь Текумсех или просто койот? Плечо ныло, напоминая о ране. Плюнул, вернулся в дом. В кладовой нашел солонину, жесткую, как камень. Пришлось отпилить ножом пласт, замочить в воде. Пока мясо отмокало, растопил камин. Сухие дрова взял из запасов Бадди. Огонь зашипел, вылизывая поленья языками. Я сел на корточки, грея ладони. Пламя металось, словно пыталось сбежать из камина. Солонина, пропитавшись водой, все равно напоминала подошву. Обвалял ее в муке, сходил на ледник, взял масло. Бросил все на сковороду. Жир зашипел, запах дыма смешался с ароматом черствого хлеба, который я разогрел на углях. Из погреба притащил банку бобов, приготовленных по фирменному рецепту Бадди. Открыл, сморщился. Пересоленная гуща ударила в нос, но голод заставил наложить полную тарелку. На кухне в серванте стояла бутылка «Шато-Сите». Один в один, как та, что мы пили в первый раз. Пробка поддалась со скрипом. Вино пахло дубом и ягодами. Налил в жестяную кружку, хрусталя у Беллов просто не было. Первый глоток пролетел незамеченным, зато второй сгладил горечь мяса. Ночь опустилась быстро. Я забрался на чердак, откинул люк в крыше. Звезды здесь были ярче, чем в России, будто кто-то рассыпал алмазы по черному бархату. Где-то далеко завыл койот. Звездочка ответила тихим ржанием. Прислушался. Не слышно топота копыт, криков. Только ветер шелестел ожерельем на воротах, напевая забытую песню прерий. Спустился вниз, проверил замки. Кольт положил под подушку, хотя верил, что амулет банноков отпугнет чужих. Перед сном достал из сундука письмо Пинкертона. Маргарет Корбетт смотрела с фотокарточки надменным взглядом. Или мне так только казалось? «Где ты сейчас?» — пробормотал я, проводя пальцем по желтеющей бумаге. «И кому ты нужнее, мне или твоему дяде?» Укрылся одеялом, пахнущим Эмми. Сон не шел, в ушах звенела тишина. Даже мыши, обычно шуршавшие за стенами, затаились. Лишь часы Бадди отсчитывали секунды мерным тиканьем. «Нина», — прошептал я в темноту. Но ее лицо уже растворялось, уступая место рыжим волосам и голубым глазам. Камин догорал, оставляя угли. Я долго ворочался, но потом все-таки заснул. Глава 6. Утро началось с тревоги. Следы у ворот ранчо были свежими. Десяток лошадей, может, больше. Копыта втоптали в грязь узор, словно кто-то выписывал руны. Я присел, трогая пальцем отпечаток. Края четкие, земля еще влажная. Ночные гости. Банноки или люди судьи Дауни. Звездочка нервно била копытом у конюшни, чуя опасность. Если бы это были судейские, то они не ушли бы так просто. Значит, краснокожие. «Спокойно, девочка». Я бросил лошади горсть овса, чтобы отвлечь. Сам крутанул вычищенный кольт, засунул его в кобуру. Снял повязку с шеи, подвигал правой рукой. Хорошо, что пуля прошла вскользь и не ударила в кость. Рука уже двигалась вполне привычно. Боль практически не беспокоила. Я снял ожерелье Текумсеха с ворот, обмотал вокруг запястья. Когти царапали кожу, напоминая, ты не здешний. Осталось только оседлать лошадь и запереть ранчо. Дорога в Джексон-Хоул пролегла через высохшее русло реки. Звездочка шла шагом, уши прижаты. Чуяла то же, что и я. Воздух пах гарью. На горизонте над городом висела серая пелена. Не тучи, дым. Первая баррикада встретила меня на въезде в город. Повозка, перевернутая на бок, обложенная мешками с песком. За ней трое ополченцев с винчестерами. Один подросток лет 16 дрожал так, что ствол его ружья танцевал в воздухе. «Стой!» — крикнул седой бородач в выцветшей куртке. «Куда прешь?» Я огляделся. На окраине дымился обгоревший дом. В нем засело сразу несколько стрел. Но остальные постройки были целыми и невредимыми. «К шерифу!» — ответил я, подняв пустые руки вверх. «А ты кто такой?» «Итан Уайт. Спросите МакКинли, он знает». Бородач хмыкнул. «А, ганфайтер!» — потом кивнул подростку. «Беги, предупреди шерифа». Пока ждали, осмотрел укрепление. Город превратился в крепость. Окна домов заколочены досками. На крышах бойницы из мешков. На перекрестке высилась импровизированная БМП, повозка, закрытая щитами. Между ними торчал ствол гатлинга. «Неплохо для захолустья», — подумал я. Шериф появился через 10 минут. Его печеное лицо было серым от усталости, глаза ввалились. Увидев меня, он резко остановился, рука легла на кобуру. «Джон Доу!» — процедил он. «Или Уайт? Или как там тебя, Врун?» «Можете звать меня тот, кто прикончил Блейка», — ухмыльнулся я. «Слышал, судья до сих пор ищет его убийцу, правда, уже в гораздо меньшем составе. Кстати, вы мне еще должны $200 за Джесса». МакКинли плюнул под ноги, шагнул ближе. От него пахло виски и порохом. «Ты мне врешь с первой встречи. Имя, история, даже проклятый акцент!» Он ткнул пальцем мне в грудь. «Но сейчас мне насрать. Город на осадном положении. Банноки сожгли 3 фермы за ночь и 1 дом у нас. Если ты здесь не за тем, чтобы стрелять, вали!» «А если за тем?» Шериф замер, изучая мое лицо. Потом кивнул на баррикаду. «Тогда проходи. Но учти, если судья Дауни увидит тебя раньше, чем индейцы, твой скальп будет висеть на ратуше. И не видать тебе твоих $200. Это мы еще посмотрим». Каньон грехов уже не напоминал салун. Окна закрыты деревянными ставнями, дверь укреплена поперечной балкой. Внутри пахло потом и страхом. За стойкой вместо Энтони стояла Мейбл с охотничьей двустволкой за спиной. Увидев меня, она не удивилась, словно ждала. «Номер 7 свободен», — бросила она ключ на стойку. И не вздумай палить тут в округе. На чердаке два стрелка сразу прикончат». «Что с Энтони?» «Свалил в Шайен, говорит, нюх у него на смерть». Она налила в стакан виски, отпила сама, не предлагая. «Ты вообще в курсе, что тут творится?» Я кивнул на окно, где за мешками с песком копошились ополченцы. «Вижу, не слепой. Когда ждете атаку?» «Сегодня, завтра. Индейцы не любят долгих осад». Мейбл достала из-под стойки бутылку, сунула мне. «Ладно, бери, может, последняя». Я поставил лошадь в стойло, поднялся на второй этаж. Комната 7 оказалась прежней. Узкая кровать, стол с треснувшим зеркалом, пятна крови на полу, кажется, новые. Сбросил седельные сумки, разложил патроны на одеяле. Перезарядил кольт, проверил нож. Голод дал о себе знать, последний раз ел вчера вечером. Спустился вниз, выпросил у Мейбл немного жесткого хлеба и вяленого мяса. Ел, стоя у окна, глядел в щель в ставне. Улицы опустели, только патрули шагали от баррикады к баррикаде. На крыше аптеки сидел мальчишка с дудкой, подавать сигнал при атаке. Подумал, что ему бы в школу, а не на войну. С другой стороны, такая жизнь — самая лучшая школа. Ночь пришла с воем ветра. Я забрался на чердак салуна, где двое ополченцев дежурили у бойниц. Один коренастый с длинными бакенбардами кивнул. «Слышал, ты умеешь стрелять». «Не хуже вас». Сел рядом, подложив под спину мешок с песком. «Индейцы любят на рассвете нападать, когда солнце слепит», — пробурчал второй старик с перевязанным глазом. «В 43-м под Ларами так же было». Его рассказ прервал далекий крик, нечеловеческий, словно стон земли. Звездочка в конюшне вздыбилась, забила копытом. «Это они», — прошептал старик. Первая стрела вонзилась в ставню с глухим стуком. Вторая просвистела над крышей, задев дудочного мальчишку. Он упал беззвучно, словно кукла. «Тревога!» — заорал старик, хватая винтовку. Город взорвался выстрелами. С запада из-за холмов вынырнули всадники, банноки в боевой раскраске с факелами в руках. Они неслись лавиной, поднимая тучи пыли. Гатлинг на повозке загрохотал, выплевывая огонь. Двое всадников рухнули, но остальные разделились, как ручьи вокруг камня. «В город! Они уже в городе!» — завопил кто-то внизу. Я прильнул к бойнице. Улицы заполнялись тенями. Индейцы прыгали с крыш, резали горло часовым, исчезали в переулках. Ополченцы метались, стреляя наугад. «Вниз!» — толкнул я старика. «Они прорвались в город!» Мы спустились в зал, где барменша уже суетилась возле стойки. «Я пойду прошвырнусь по городу». На меня посмотрели, как на идиота. Но ничего не сказали. Защитникам было не до меня. Они делали из столов баррикаду в зале. Снаружи дым пожаров уже застилал глаза. Огонь пожирал крыши домов. Я прижался к стене аптеки. Вокруг пули свистели над головой, вонзаясь в дерево. Индейцы орали, как резанные, их вопли перекрывали крики раненых и скальпированных. «Мне повезет», — прошептал я сам себе. Сделал резкий рывок через улицу. Не заметили. Пробирался к зданию суда через переулки, где банноки уже вовсю хозяйничали. Первого заметил, когда тот выскочил из-за угла, размахивая томагавком. Выстрел в упор. Раскрашенный красным индеец рухнул, обогряя землю кровью. Второй, прятавшийся за бочкой, метнул нож. Лезвие просвистело в сантиметре от уха. Я упал на колено, выстрелил два раза, попал в голову. Лошадиный топот. Третий всадник мчался прямо на меня. Дуло его ружья уже смотрело мне в глаза. В последний момент я рванул в сторону, пустив пулю в живот коня. Животное рухнуло, придавив всадника. Тут же добил обоих, и лошадь, и всадника, и почти сразу перезарядился. Плечо болело все сильнее, как бы не открылась рана. Впрочем, волновался я зря. Нужно думать, как выжить и сохранить свой собственный скальп, а плечо можно залечить и после. Здание суда стояло в стороне от главной улицы. Дверь была выбита, внутри следы грабежа. Перевернутые столы, разбитые шкафы, бумаги, разбросанные по полу. На втором этаже выстрелы. «Дауни, я иду к тебе», — прошептал я, крадясь по лестнице, держа кольт наготове. Труп, еще один труп с окровавленной головой и без волос. Томагавк воткнут в деревянную панель стен. Много дырок от пуль везде. Сразу несколько тел краснокожих. Похоже, их положили одним или двумя картечными выстрелами. Не желая поворачиваться спиной, на всякий случай проверил. Живых нет. Шаг за шагом, таясь, добрел до зала заседаний. В одном из окон маячил толстый лысый защитник в окровавленном сером сюртуке. Именно его я имел возможность лицезреть возле мельницы. Судья. И один. Какой подарок. Дауни начал перезаряжать свой винчестер, а я, дождавшись окончания, аккуратно выстрелил в правую руку, чуть повыше локтя. «Ты!» — зарычал судья, роняя ружье и зажимая рану левой рукой. «Я знал, что ты придешь. «Надо смотреть за спину». Я подошел ближе, ногой откинул ружье прочь. Лицо у судьи стало бледное, потное, глаза бегали, как у загнанного зверя. «Где мисс Корбетт?» — я приставил ствол кольта к его виску. «И где логово Мелдона?» «Иди к черту!» — плюнул в меня судья. Я вытащил из кармана сюртука платок Дауни, вытер им слюну на куртке, после чего выстрелил в ногу, прямо в колено. «А-а-а!» — судья рухнул на пол, заорал так, что перекрыл вопли индейцев. Выстрелил во второе колено. Крик опять оглушил, но я прижал ладонь к его рту. «Ты умрешь медленно или быстро. Выбирай. У тебя еще есть локти, яйца». Он закивал, задыхаясь. «Пещера. На горе змеиный клык. Тропа с востока. На лошади не проехать. Стрелки на скалах». «Кто еще знает?» «Только Мелдун». Судья захрипел, сжимая рану. «Отпусти. Доктор спасет меня». «Отпустить? После того, как ты продал пол Вайоминга?» Холодно рассмеялся я. «Умоляю, под третьим углом дома зарыто золото. Забирай все, только отпусти». «Прощай, ублюдок». Пуля в сердце оборвала его слова. Тело дернулось, затихло. Теперь нужно было сделать самое сложное. Справлюсь ли? Взял нож, сглотнув тошноту. Лезвие вонзилось в кожу головы. Кровь хлынула на руки. Скальп. Он был теплым, липким. Меня вырвало прямо на ковер. Потом еще раз. Черт, черт! Я вытер рот рукавом, дрожа всем телом. Но другого выхода не было. Пусть думают, что это баноки. Я, размахнувшись, выкинул скальп в окно как можно дальше. Он упал на соседнюю крышу, которая уже полыхала. И тут же рядом ударяла пуля, как бы намекая, что не все еще кончилось. Гатлинг на входе в город замолчал. Я, подхватив винчестер судьи, решил посмотреть, как дела у защитников. Выскользнул из здания, начал двигаться в центр. Дым продолжал скрывать окружающий пейзаж. Горло першило от гари. Гатлинг замолчал, и это значило только одно. Индейцы прорвутся по главной улице и задавят защитников. Я метнулся к повозке, где двое ополченцев в панике пытались раскрутить заклинивший ствол. Один из них, молодой, косматый, небритый парень, чисто росомаха из голливудского фильма, в рваной рубахе, рычал, вытирая кровь с рассеченного лба. «Факин ган!» Индейцы тем временем ворвались на площадь перед ратушей из переулка. Их вождь, высокий баннок с орлиными перьями в волосах, размахивал томагавком, призывая воинов в атаку. Я пригляделся. Нет, это не Текумсех. Какой-то другой. К повозке уже бежали краснокожие, пришлось вступить в бой. Отстрелял весь винчестер судьи, после чего сразу достал кольт. И первой же пулей повалил на землю вождя с перьями. Повезло. Ополченцы тем временем специальным шомполом выбили застрявшую гильзу. Заново раскрутили гатлинг. Стволы были все еще раскалены, я указал стволом на стоящее рядом ведро. «Надо остудить, или опять заклинит». «Воды нет!» Косматый попытался повернуть ствол, но сектор стрельбы был перекрыт щитами. Они были плотно усеяны стрелами банноков. Я спрыгнул с повозки, напрягшись, начал ее поворачивать. Второй ополченец принялся мне помогать. Наконец, дуло уставилось на площадь, косматый рванул рукоять. Гатлинг взревел, выплевывая огонь. Первые ряды индейцев смело, как скошенную траву. Крики смешались с грохотом. После таких потерь, да еще и после смерти вождя, банноки начали отступать. Отбились? Хрен там. Новая атака конных индейцев. Стрелы засвистели над головой. Мой помощник рухнул с повозки с торчащим из груди оперенным древком. Гатлинг опять заклинило. «Берегись!» Кто-то рванул меня за плечо. Над головой свистнула стрела. Это был шериф МакКинли. Полы его сюртука были пробиты в двух местах, лицо залито кровью. «Отходите, кратуши, здесь не удержаться!» «Еще минуту!» Я выхватил кольт, стреляя в ближайшего всадника. Тот рухнул, увлекая за собой коня. «Прикройте нас!» Шериф кивнул, развернулся к своим людям. «Ко мне! Прикрыть гатлинг!» Ополченцы, прятавшиеся за баррикадами, открыли шквальный огонь. Конных быстро поубивали. Пешие индейцы замешкались, давая нам время. Я принялся возиться с пулеметом, пытаясь выбить очередной клин. Пальцы обожгло раскаленный металл, но боль притупилась адреналином. «Вот так», — прошептал я, когда перекошенная гильза вылетела прочь. «Теперь, ублюдки, держитесь». Косматый ополченец прибежал с ведром воды. Мы обдали ею стволы. От них тут же рванул вверх пар. Я начал крутить рукоять, и ничего. Стволы вращались, но не стреляли. «Тряхни короб с патронами!» — крикнул мне шериф. Я последовал его совету, но без толку. «Отходим к ратуше!» МакКинли увидел проблему. Прикладом ружья сбил короб. Я тем временем закинул ружье судьи за спину, перезарядил кольт, проверил пульс на шее у ополченца со стрелой в груди. Мертв. Мы с шерифом и косматом, прикрывая друг друга, рванули к ратуше. Уже возле крыльца МакКинли вскрикнул, упал. В спине было сразу две дырки. На адреналине я заорал шерифу «Вставай!», и тут из переулка выскочили двое банноков, полуголые, с лицами, раскрашенными в черно-красную полоску. Выстрелил навскидку. Первый рухнул, дергаясь в пыли. Второй, пригнувшись, метнул томагавк. Лезвие просвистело в сантиметре от виска, аж ветерок почувствовал. И самое хреновое, что курок щелкнул в холостую. «Я пуст!» Лохматый не сплоховал, пальнул от бедра из своего кольта. Краснолицый нырнул головой вперед, упал прямо перед моими ногами. «Хватаем!» — крикнул я ополченцу. Дернул шерифа за шкирку, приподнимая. Под пулями банноков мы протащили МакКинли все крыльцо, протиснулись в приоткрытую дверь. Там с ружьями стояли двое горожан, они выпалили по индейцам поверх наших голов. На мгновение я полностью оглох. Прямо хоть затычки делай и вставляй в уши. Только сапоги МакКинли прочертили на полу кровавые полосы, и тут же захлопнулась массивная дверь. Шерифа у нас сразу забрали санитары. «Бу-бу-бу», — что-то говорил мне лохматый, стуча по плечу, причем больному. А я лишь сглатывал слюну и зевал, пытаясь пробить пробку в ушах. Внутри ратуши царил полный бедлам. Стреляли в окна ополченцы. Тут же женщины перевязывали раненых. Знакомый румяный священник в порванной сутане крестил умирающего старика. Пороховой дым ел глаза. Оттолкнув бубнящего косматого, пошел вниз, в подвал. Туда утащили МакКинли. На ступенях лестницы сидел старик, методично заряжая двустволку дрожащими пальцами. Патроны он доставал из жестяной коробки с надписью «Лакричные леденцы». Рядом кормила грудью младенца бледная женщина в чепце. В подвале был организован госпиталь. Здесь высокий, худой, как щепка, доктор в фартуке и на рукавниках вытаскивал из привязанных к столу людей пули. Народ орал, бился и всячески мешал врачу. МакКинли просто перевязали и положили рядом со столом в очереди таких же бедолаг. Я наклонился над шерифом, потрогал артерию на шее. Все, отвоевался. Мертв уже остывает. Пуля пробила спину, похоже, попала в легкие. Изо рта тянулась ниточка крови. Пневмоторакс. Я схватил пробегающего мимо паренька лет 10. Тот в руках держал стопку бинтов. «Кто у вас тут главный?» «А ты сам кто будешь?» нагло ответил пацаненок и сразу получил подзатыльник. «Ай, мэр Абрахам Толман наверху сидит». Ну что же, пришла пора познакомиться с местной властью и сказать ей пару ласковых. Глава 7. Мэра Абрахама Толмана я узнал по портрету в холле. Борода лопатой, как у Толстого, седые волосы, чисто патриархной, только глаза жесткие, все замечающие. Глава города сидел за письменным столом, медленно и вдумчиво чистил револьвер сухой тряпкой, как будто за окном не стреляют, а по улицам не бегают раскрашенные индейцы. Кабинет у городского начальника был шикарный. Книжные шкафы, огромные напольные часы с маятником, хрустальная люстра. Товарищ явно на себе не экономит. «Я Итан Уайт», — пришлось первым представляться, так как мэр молчал и никак не реагировал на мое вторжение. «Шериф МакКинли мертв, умер у меня на руках». Толман тяжело вздохнул. «Знали друг друга почти 30 лет. Наши отцы были в партии Дэвида Джексона. Он первым пришел в эту долину за пушниной». Раненое на мельнице плечо неприятно ныло. Мне хотелось присесть за стол, благо были пустые стулья. Но я молча стоял, слушал, проявлял уважение. «Джексон сразу дал укорот баннокам, убил их вождя. В честь него назван город». Мэр закончил с револьвером, отложил его в сторону. «Но, как видно, уроком не пошел впрок». Я не выдержал, сел рядом за стол. Мэр недовольно покосился, но ничего не сказал. Достал из ящика коробку с патронами, начал заряжать оружие. Маккинли всегда был слишком горяч, не слушал советов. Толман крутанул барабан. Видел в окно его гибель. Марк кивнул на разбитое стекло. «Молодец, что вытащил его, не дал краснокожим надругаться над телом». «Почему баннокки напали на город?» «Они голодные», — пожал плечами мэр. «Стада оленей и лосей откочевали из земель резерваций. Последовало несколько стычек с городскими охотниками. Я предупреждал наших, но все напрасно. За шкуру лося дают $3». «Что же власти штата?» Мэр нахмурился, посмотрел на напольные часы. Потом достал карманные на цепочке. Встал, открыл ключом свой Биг Бен, начал подводить стрелки. «Войска должны быть уже в городе». «Не сильно-то они торопятся». Толман промолчал, аккуратно выглянул из окна. Стрельбы на улице стало меньше, криков тоже, а вот дыма от пожаров больше. Я подвинул к себе коробку с патронами для Кольта, начал заряжать свой револьвер. «А ты наглый». Мэр увидел мое самоуправство и вернулся за стол. «Маккинли рассказывал про тебя. Это же ты убил Джесси». «И быструю руку тоже. Думаю, горожане не станут горевать по ним». Про судью и его людей я благоразумно умолчал. «Это точно. Выпьешь?» Абрахам достал из кармана сюртука фляжку, вытащил из шкафа две рюмки. «Это не виски, коньяк. Слышал про такой напиток?» «Совсем он меня за идиота держит». «Аж ели, барон?» — блеснул познаниями французских коньяков я. Кустистые брови мэра полезли вверх. «Откуда знаешь?» «Поездил по миру». «А ты, Итан, непростой человек». Попивая коньяк, мы поболтали о том о сём, не касаясь важных тем. Спустя где-то полчаса вдруг заиграла звонкая труба. Послышался дружный залп. «Ну, наконец-то!» — проворчал мэр, опять подходя к окну. «Прибыла кавалерия». «Очень вовремя», — подыграл я. Мы встали и, уже не таясь, подошли к окну. Сначала я подумал, что это туча, серая, густая, ползущая с запада. Но потом сквозь шум ветра пробился гул. Это был дружный топот лошадей. Они вышли из пыли, как демоны из библейской притчи. Всадники, кавалерия в синих мундирах, с карабинами через плечо и длинными кавалерийскими револьверами. Залп, еще залп. Баннокки побежали. Нет, сначала они пытались отстреливаться и даже кого-то выбили из сёдел, но все было бесполезно. Кавалерия рванула вперед, всадники убрали револьверы, достали сабли, пошла рубка от плеча. «Так их!» — кричал над ухом возбужденный Толман. «Нажмите, парни!» Конница уже растеклась по улицам и переулкам, перестрелка все отдалялась и отдалялась. Внезапно всадник в синем мундире с офицерскими эполетами отделился от строя и погнал коня к ратуше. Его лицо, обожженное солнцем, было похоже на высохшую глину. Он задрал голову, поймал мой взгляд в окне и ухмыльнулся, подняв окровавленную саблю. «Эй, там!» — проревел он, и я отпрянул, будто его голос мог разбить стекло. «Шестой кавалерийский полк! Выходите, встречайте освободителей!» «Ага, спешу, аж падаю». Я отвернулся от окна, увидел, как мэр торопится вниз. Дым застилал солнце, превращая полдень в кровавые сумерки. Воздух гудел от треска горящих балок, криков, звона разбитых стекол. Я стоял в очереди у ратуши, чувствуя, как пот стекает по спине под грубой рубахой. Мэр, проводив в погоню кавалеристов, раздавал нам багры, словно святой, раздающий благословения перед апокалипсисом. «Следующий!» Его хриплый голос перекрыл гул огня. Я шагнул вперед. Он толкнул в грудь древко багра, даже не глядя. «На Северную улицу, там аптека горит». «Один?» — начал я, но тут в толпе вынырнул лохматый. «Эй, стрелок!» Росомаха, тот самый парень, с которым мы палили из гатлинга, ухмыльнулся, держа в руках ведра. Его кудри торчали из-под обгоревшей кепки. Лицо в ожогах, но глаза горели азартом. «Вместе веселее, а?» За ним, спотыкаясь, пошел пастор. Я поинтересовался именем розовощекого священнослужителя. Тот назвался Элиасом. «Бог не даст нам сгореть», — пробормотал он, крестясь на дымное небо. «Зато мэр даст», — хрипло рассмеялся приказчик из лавки, в которой я нашивал карманы, тощий, как жертвь, очкарик Альберт. На нем все еще висел передник с нитками, а за поясом торчали ножницы. «Ты же у меня карманы перешивал», — кивнул он мне. «Держи». Он швырнул мне кожаные перчатки. Следом подтянулись еще двое. Старый кузнец Брайан с молотом вместо багра и китаец-прачка Ли, тоже с ведрами. Мы быстрым шагом, почти бегом, добрались до аптеки. Огонь лизал стены здания, сзади аптеки полыхал сарай-пристройка. Вот с него мы и начали, растаскивая доски. Кузнец с китайцем быстро мобилизовали оставшихся в живых местных, выстроили цепочку от колодца до здания. Кузнец молотом легко выбил дверь. Жители вошли внутрь, передавая друг другу ведра. Потушили все быстро, но внутри, в дальней комнате, нас ждал неприятный сюрприз. Труп с огнестрельным ранением в голову. «Аптекарь Джонсон», — уверенно опознал тело кузнец. «Проклятые баноки». «Почему тогда не сняли скальп?» — удивился я, разглядывая странный револьвер в руке аптекаря. Два ствола, один под другим, массивный. «Дьявол их знает, но да, странно. Ни одного мертвого краснокожего вокруг и рана в затылке». Тело аптекаря унесли. Я поднял револьвер. Положил на стол. Кузнец ткнул пальцем в барабан. «Гляди». Брайан дыхнул на меня табачным запахом. «Это не просто револьвер. Это два ствола в одном». Я перевернул оружие, ощутив холод стальной вороненой рамки. Верхний граненый ствол упирался в край стола. Ниже под ним торчал второй, гладкий, явно большего, чем верхний калибра. «Верхний обычный нарезной, правда, патрон редкий, европейский, 12 миллиметров». Кузнец щелкнул по стволу ногтем, заставив металл звенеть. «Нижний 20-й, охотничий калибр для тех, кто любит поближе познакомиться. Револьвер полковника Лема, переверни». На верхней грани ствола было выбито «Колонель Лема Патон». «У конфедератов были такие капсульные, но эта модель посовременнее, под центробойные патроны. Заряжается почти так же, как кольт. Откидываешь шторку, выбиваешь гильзы по одной и заряжаешь патроны. Центральный ствол чуть хитрее. Взводишь курок, за ним поворотная дверца с бойком, по которому бьет курок, если переключить вот этот рычаг». Я прицелился в воображаемую мишень, почувствовав, как рукоять орехового дерева ложится в ладонь. На ней вырезаны инициалы «J.L.», чьи-то судьбы, застывшие в дереве. «Шомпол-экстрактор справа, как у кольта, только приделан к нижнему стволу». Кузнец указал мне деталь на корпусе, которую я откинул и проверил работу экстрактора, извлекая по очереди аж целых 9 патронов. Барабан был необычной формы. Каждая камера рельефно очерчена, как будто он был спаян из большого числа обрезков трубок. Кольцо под револьверный шнур нетерейку оказалось необычно вделанным в нижнюю часть рамки под барабаном. Затейливо. Я провернул барабан, слушая четкие щелчки механизма. Курок взвел с глухим скрипом. Пружины, должно быть, видели не одну войну. «Весит как топор», — пробормотал я. «Нижним стволом как стрелять?» «Вот тут посмотри». Кузнец ткнул пальцем в револьвер. «Чтобы выстрелить дробью, нижнюю половину передней части курка отводят пальцем вниз. Для стрельбы пулями ее возвращают вверх в исходное положение». «Хитро». «Зато бьет как пушка». Кузнец хлопнул меня по плечу. «Хочешь, заряжу?» Я покачал головой. В его глазах мелькнуло понимание. Это оружие не для стрельбы по мишеням. Оно пахло дымом, кровью и прахом тех, кто когда-то держал его в руках. «Бери». Он сунул револьвер мне в руки. «Аптекарю уже не нужно». Кочевряжиться не стал. Такой ствол дорого стоит. Час спустя мы валились от усталости, но мэр гнал дальше. И снова сюрприз. Нам досталось тушить дом судьи. Тоже двухэтажный, как и аптека. Мы снова образовали цепь. Альберт подавал ведра, кузнец и Ли поливали крышу. Я и Томми Росомаха ломали баграми горящие ставни. Сильно заняться здание не успело, как и аптеку потушили быстро. А я заодно нашел нужный угол, осмотрел его. Буду рыть ночью, благо пожары в городе сошли на нет, и нас распустили отдыхать. Солнце садилось, окрашивая уцелевшие стены салуна в цвет ржавого железа. Ветер гнал по улице пепел и почему-то обрывки газет. Дверь скрипнула, выпустив струю теплого воздуха, пропитанного запахом жареной картошки и виски. «Живой?» Мейбл стояла за стойкой с самокруткой в уголке губ. На фартуке было свежее пятно вина или чего-то похожего. «Не совсем». Я попытался вытереть сажу с лица. Сел за стойку. Барменша подняла бровь, достала из-под стойки бутылку виски и два бокала. «Ты весь как черт из преисподней», — сказала она, наливая. «И пахнешь, как пожарная команда. Тушили?» «Сразу как баноков прогнали, считай, весь день». Я глотнул виски, чувствуя, как огонь растекается по грудной клетке, выжигая память о дыме. «А ты, как всегда, стоишь за стойкой, будто ничего и не было». «О, было», — она усмехнулась, указывая самокруткой на закрытие.